Нелли мгновенно проскользнула мимо. Да что же она делает, в конце концов? Вырвав оплывшую свечу из огромного канделябра, Нелли скользнула на темную половину. Двери словно сами распахивались перед нею. Да, это были жилые покои, но еще более старомодные, чем приемные. Стены вместо привычных обоев или деревянных панелей были словно печка выложены от полу до потолка изразцами, бело-синими, насколько можно было поверить пляшущему свечному огню, что по правде освещал лишь кулак Нелли и край манжеты. Какие занятные картинки! Целая страна маленьких человечков с их домами, мельницами, полями и мостами глядела с блестящих плиток. Жаль, нету времени их рассмотреть. Но как все же неуютно должно быть живется среди этого холодного голубого блеска. Богатые стулья и кресла были никак ни одной масти, а вместо диванов кое-где преспокойно стояли застеленные коврами сундуки. Картины не крепились на своих крюках, а свисали с них на широких шелковых лентах. А что это висит промеж картин, затворенная деревянными ставнями? Да это ж зеркала, вовсе небольшие, и некоторые даже закрываются на защелку. Зачем? Какой странный дом, шепнула Нелли и сама испугалась своего шепота. Вот кабинет, но вместо письменного стола стоит квадратный стол с ящиками по обе стороны. А что за следующими дверями? Спальня, хотя и дико глядит самая обыкновенная кровать под балдахином на фоне все тех же сверкающих фаянсом стен. Впрочем, кровать не очень обыкновенная. Неужели это спальня ребенка? Для взрослого человека такая кровать слишком коротка. Нет, это не детская кровать. У детских кроватей не бывает таких столбиков с затейливо мрачной резьбою, такого темного бархатного полога. И Нелли когда-то видела такую, и не у дитяти. «Право, маменька, прикажите сменить этот одр», — вспомнился ей мелодический голос Елизаветы Федоровны. «Телу надлежит отдыхать в покойном положении». «И полно, дружок», — отвечал ей фарфоровый голосок бабушки Агриппины Ниловны. «Помнишь про новое вино и старые мехи? Пусть для вас, молодых, и хороши новые свычаи, а нам надо бы надержаться своего века. Живому человеку вытягиваться в полный рост не пристало. Уж я ноги распрямлю, как на стол лягу почивать, а в домовине-то належу, свытянувшись до самого скончания дней. А в кровати мне это вовсе ни к чему». Верные прочие вещи показались бы привычны бабушке, когда она была молодою. Но разве Венедиктов старик? Пустое. Нелли ищет свой ларец. Она пришла сюда только за ним. Сундуки заперты, заперты темные резные шкафы. Ничего, в другой раз, когда они залезут сюда вдвоем с Катькой, та разберется с замками. Но куда делась Катька? Пустое. Верно, она осматривает комнаты наверху. Не бояться, только не бояться, хотя зубы так глупо постукивают, а рука со свечой дрожит. Высоко ли окна от земли? Нет, вовсе не высоко. Шкафов и сундуков числом 10. Довольно ли на это будет одной ночи? Вот и последняя угловая комната. Какое облегчение увидеть окно на месте очередной двери! Нелли казалось, что она прошла уже многие версты. Можно ворочаться назад, и даже, пожалуй, нужно уже это делать. Чего она ожидала, в конце-то концов? Того, что ларец ее будет стоять себе на видном месте у кровати? Ничего не дается так легко. Только бы благополучно пробраться назад. Обратно Нелли скорее бежала, чем кралась. Ей мерещилось, что стражи в зеленых ливреях не катают свои шарики по столу в ярко освещенной Кардегардии, а таятся по темным углам, намереваясь наброситься на нее. Ой, вот она, передняя. Теперь уж никто не докажет, что юный Роман Сабуров бродил по чужому жилью. Нелли задула ненужную уже свечу. Пора возвращаться к игорным зеленым столам. Но уже больше ни одна из четырех мастей ее не одурманит. Кажется, никто не заметил отсутствия Нелли, даже сам Венедиктов, который все еще играл с Индриковым. Что-то, впрочем, изменилось в комнатах. Вот что! Почти все столы, кроме того, где стояли друг против друга Венедиктов и Индриков, были брошены. Всеобщее внимание было приковано к одной единственной партии. Вот эта игра! Нипочем я не стал бы так рисковать. Но малому везет. Ох, как везет нынче! Двойное руте понтирую. Лицо Индрикова было теперь бело, как бумага. Только веснушки казались совсем черными, словно россыпь маковых семян. Слыхали? «Эй, Меринг, Индриков, кажись, третий раз ставит на даму бубен? Плюмаш!» Венедиктов щелкнул перстами. Нелли заметила только теперь, что рядом с денежной шкатулкой по краю стола выстроилось еще три точно таких же, а слуга тем временем поднес четвертую. Кольцо наблюдателей сдвинулось плотнее. «Эй, сударь! К вам почта, и никак не пробьется, — весело шепнул кто-то из соседей. — Слава богу, наконец-то Катька! — Нелли обернулась и тут же закусила от досады губу. Ошибка. Это не к ней. Молодой слуга в скромной ливрее топтался с письмом в руке, не смея расталкивать гостей. Но в следующее мгновение толпа шевельнулась от одной стороны стола к другой, и лакей поспешно шмыгнул в образовавшуюся просеку. — Барин, извольте принять. Лакей вправду протягивал свернутый листок Нелли. — Что за оказия? Отступив от стола, Нелли не без тревоги разломила вишневую печать. — Юный друг, я не знаю вашего имени. Побежал некрупный приятный почерк, но обстоятельства, побуждающие меня обратиться к вам, серьезны. Ради всего святого покиньте этот дом. Мне надобно срочно поговорить с вами, и слуга укажет нужную карету. Так просят о помощи. Но кому и что может понадобиться от нее Нелли, даже если она сейчас не Нелли, а Роман? Ладно. Нелли решительно запихнула листок в карман. Ничто ей не мешает выйти, поговорить с кем бы то ни было, а затем воротиться сюда за Катькой. Лакей глядел умоляюще, всем своим видом приглашая Нелли следовать за ним. Ночь брызнула в лицо противным сырым дождичком, а возницы на козлах укрывались рогожею, пар валил от дыхания скучающих в упряжи лошадей. Нелли тут же запачкала грязью низ плаща, пробираясь за лакеем между экипажами. — Никто вас не видал? — О, пожалуйте, пожалуйте скорее! — мелодически встревожился женский голос вслед за откинувшейся дверкой кареты. Поставив ногу на ступеньку, Нелли, тем не менее, промедлила, вглядываясь в темную коробку. — Ничто! — не сулила опасности. Женщина была одна. «Я боялась, что вы не придете». Чувствовалось, что незнакомка молода, хотя ее скрывали темный плащ с надвинутым капюшоном и бархатная полумаска. Да вы совсем дитя, еще моложе, чем мне казалось издалека. Умоляю, поведайте мне, что привело вас в дом этого чудовища? То же, что и всех, сударыня. Приятное общество и игра, — с усилием ответила Нелли. Я, право, моложе, чем принято для того и для другого, но родители мои остались в имении далеко от столицы. Верно и то, что мне достанется от них на орехи, но ведь не сейчас, а потом. Да вы правы. Незнакомка горько рассмеялась. Сердце мое поспешило, опережая разум. Я требую откровенности, меж тем, как сама рука в тонкой перчатке решительно взялась за край маски. Следом за маской упал капюшон, а из сумрака кареты выступило прелестнейшее лицо, обрамленное темными волосами, самым простым манером, завитыми по обеим сторонам в упругие локоны. Ни ленты, ни цветка не украшала куафюру молодой девушки. Впрочем, незнакомка была красива той редкою красотой, которой не нужны никакие украшения. Пышный убор лишь досадно отвлекал бы взгляд от этих царственных черт. Словно бы в полете раскинувшихся бровей совершенной формы, точеного маленького носа и горделивого подбородка. Яркие глаза глядели доброжелательно. Теперь вы можете узнать меня в лицо, и многим в свете показалось бы странным, что я часами высиживаю в убогой повозке у этого дома, вглядываясь в лица входящих. — Что хотите вы прочесть в этих лицах, сударыня? — спросила Нелли со все возрастающим вниманием. — То, что не есть легкомыслие, суетность и азарт, — отвечала девушка, доверительно касаясь своей рукой руки Нелли. — И сие я нашла в вашем совсем детском лице. Нет, сугубая причина привела вас к нему, быть может, схожая с тою, что руководит моими действиями. Я угадала вас, потому что ненависть не ошибается. — Вы ненавидите господина Венедиктова? Как и вы, вероятно. Но понимаете ли вы, против кого идете? Не отвечайте. Прежде чем вести с вами разговор, я хотела бы нечто вам показать. Извольте, сударыня, я готов смотреть. Придется подождать немного. Девушка в волнении мяла в руках полумаску. Я не знаю, сколько. Мне надобно будет воротиться обратно, Нелли нахмурилась. Прошу вас, оставьте сейчас эту мысль. Верьте мне. Я верю вам, сударыня, но связан назначенной встречей. Встречей в этом дому? Девушка содрогнулась. Подождите хоть немного. Я готов. Девушка замолчала, но дыхание ее было прерывистым, а взгляд не отрывался от окна. Что-либо увидеть в нем, между тем, было непросто. По стеклу змеились струйки воды. Некоторое время Нелли и незнакомка сидели молча.